Выбравшись на поверхность, Северус вздохнул полной грудью. На большую часть планов его переезд сюда никак не повлияет, так что можно и остаться. Очарование момента прервал скрипучий голос Хага. «Неплохая прогулка», — хмыкнул он. «Ты неплохо стреляешь. Для магла, впервые взявшего в руки арбалет, а для боевого мага — это позорище. А есть принципиальное различие», — поинтересовался ничуть не оскорбленный волшебник. Он заранее был готов, что процесс обучения древний дракон будет строить жестко, основываясь на оскорблениях и наказаниях. Собственно, редко кто из магов учил иначе, так что программа СНИПа, направленная на то, чтобы заинтересовать учеников зельеварением, и полностью соответствующая магловским стандартам обучения, вполне могла быть отвергнута. Но, видимо, члены совета попечителей любили своих детей больше, чем традиции, да и известная жесткость СНИПа сглаживала эффект. «Разумеется, разница имеется, ученичок», — проворчал Хок. «Ты маг или где?» — соображал Ку в ключи. «Ты где арбалеты и болты брал?» «В замковом арсенале принцев», — отозвался маг, уже в который раз ловя когнитивный диссонанс от предложений, приправленных калькированием русских сленговых словечек и устаревшими грамматическими конструкциями. «Значит, они выполнены из магического материала и на короткое время могут впитывать в себя магию. Более того, они на это рассчитаны. Так что включи, наконец, мозги и используй их по назначению». На отповедь наставника с ней только кивнул, трансфигурировал из ветки мишень, нацепил ее на ближайшее дерево и начал тренировку. Через 3 часа руки у мага отваливались, несмотря на запредельную по меркам маглов выносливость. Зато Северус научился с помощью магии увеличивать дальность выстрела, подправлять направление полета болтов и усиливать вложенные в них эффекты. На упражнения с луком сил ни моральных, ни физических не было, поэтому ворчащий дракон отпустил ученика на все 4 стороны и затих. Парой взмахов палочкой поставив палатку, Снейп заполз туда и со стоном уставился на ветхую обстановку. Наколдованная со злости Репаро восстановила не только кровать, но и вообще всю мебель в подпространстве. Но маг этого уже не видел, он плашмя упал на кровать и тут же отключился. Появившийся секунду спустя ворчащий домовик только длинно выругался, щелчком пальцев переодел хозяина в пижаму, накрыл одеялом и потащился на кухню. А то хозяин, личность увлекающаяся, сегодня, например, только про завтрак вспомнил. Глава 4. Охота. Разумеется, волшебник не мог усидеть на одном месте. Его усиленно интересовали окружающие родовой источник лесные просторы, и все свободное время маг тратил на их исследование. На 3-й день жизни в лесу ему повезло наткнуться на источник дикой магии, своеобразное заповедное место, коих в запретном лесу было немало. Впрочем, маги редко попадали в такие места, и причин этому было несколько. Во-первых, волшебник мог вечно сбродить по лесу, но так и не увидеть сокровенную полянку, расположенную в 2 шагах от него. А во-вторых, даже если полянка находилась, то, ступив на нее, маг оказывался практически беспомощным. Палочковая и вербальная магия начинала действовать самым непредсказуемым образом. Но даже это не было основной проблемой. Ей являлись хранители таких мест. Именно они в глубокой древности послужили прототипом хранителей родовых источников. В первый раз столкнувшись нос к носу с огромным оленем-альбиносом, Северус только чудом не выстрелил тому между рогов. Хранитель медленно подошел к замершему волшебнику, обдал теплым дыханием и отправил короткое ментальное послание. Снейп только тихо сглотнул, чувствуя, как колотится сердце, и проводил шокированным взглядом удаляющегося зверя. Информация, полученная от него, заставила мага глубоко задуматься. Первым делом он изучил короткий отрывок пакета данных, посвященный происхождению подобных духов. Оказалось, детеныши-альбиносы животных, родившиеся на магических источниках, имели мизерный шанс стать их хранителями. Именно этим, а не талантом Снейпа, объяснялась та относительная легкость, с которой ему удалось переместить сознание Крабхдерг в тело котенка. Олень, встретившийся магу, хранил свой источник уже несколько веков. Он прекрасно помнил семейство магов, жившие неподалеку от его владений. С драконом Ксианлиангом хранитель не спешил встречаться, но волшебниками заинтересовался. Тогда еще маленького олененка нашел один из снейков и помог ему выбраться из промоины оврага, куда тот угодил по неосторожности. Тот волшебник получил необычайную возможность своими глазами наблюдать за естественным становлением хранителя. Вздохнув с толикой зависти и в который раз посетовав на потерю родовой библиотеки, Северус принялся дальше разбирать непривычные образы сознания духа. Оказалось, во время встречи с ним от смерти Зельевара спасли только две вещи: вовремя учуянный оленем запах магии снейков и поручительство Хагвариани Релиона за ученика. Дракон пообещал хранителям, что Северус не только не навредит, но и сможет помочь. Этот хранитель, как самый лояльный к магам, решил проверить, так ли это. Оказалось, не только у Хага была проблема с истощением источника и дефицитом магии. Общее снижение магического фона Британии не могло не сказаться на заповедных лесах. Если раньше они лишь помогали поддерживать баланс энергии на островах, то теперь истощенное магическое поле пылесосом тянуло из них энергию, чтобы подлатать свои дыры и прорехи. Первую пришедшую на ум идею, воспользоваться зельем колодец маны, тут же пришлось отвергнуть. Понятно было, что это решение только задержит на некоторое время процесс, но в дальнейшей перспективе не сильно поможет. Да и столь сильных артефактов, при разрушении способных выбросить одномоментно достаточное количество энергии, у Зельевара не было, а родовые уничтожать он не собирался. По-хорошему, проблему решать нужно было глобально, проводить пропаганду, агитировать население Туманного Альбиона за выполнение ритуалов Колеса Года, но Северус прекрасно понимал, что это не слишком реально. Даже через Совет Лордов, куда он, по идее, тоже входил, других идей пока не было, поэтому Снейк выпросил у хранителя позволение изучить его источник, надеясь, что это даст ему хоть какую-то зацепку. Олень с недовольством разрешил, и Северус, затаив дыхание, вошел под своды лесных исполинов, кольцом окружавших заповедное место. В центре открывшейся магу поляны стоял крупный округлый валун, кое-где покрытый прядями мха. Из-под подножия камня вытекал тонкий ручеек, исчезавший между корнями одного из деревьев. Перейдя на магическое зрение, Северус нахмурился. Разобрать что-то в мешанине линии потоков было невероятно сложно, но маг все же попытался. Через четверть часа ему удалось определить основные потоки магии, уходящие из источника. Самый малый из них закольцовывался вокруг поляны, создавая защиту и поддерживая внутреннюю экосистему. Второй, посильнее, шел под землей вглубь леса. Судя по всему, он подпитывал его общий магический фон. Третий, чуть послабее, шел к Хогвартсу. А четвертый поток, несущий в себе больше половины общей энергии, ударял точно вверх, рассеиваясь уже над незримым магическим куполом, окружающим запретный лес. Отключив магическое зрение, маг сел на землю и потер занывшие виски. Решение проблемы было найдено, но Зельевару оно категорически не нравилось. С помощью хранителя Северус теоретически мог слегка подкорректировать объем всех потоков, а у четвертого исправить фокусировку так, чтобы он рассеивался под куполом, а не над ним. А не нравился Снейпу этот вариант, потому что, во-первых, самому магу это будет стоить огромного количества сил, а во-вторых, это еще больше ослабит магический фон над Туманным Альбионом. С другой стороны, быть может, хоть это заставит магов зашевелиться. Коротко передав свои выводы подошедшему хранителю, волшебник с ожиданием уставился на него. Олень задумчиво наклонил голову, минуту стоял неподвижно, словно прислушиваясь, а потом мысленно скомандовал Снейку следовать за ним. Слегка шокированно проследив за исчезнувшим среди деревьев хранителем, маг выбрался из круга деревьев и вызвал одного из подчиненных акромантулов. Догнав оленя, который крайне неодобрительно проводил взглядом огромного паука, Снейп пристроился слева от него. Стволы деревьев мелькали по сторонам, обитатели запретного леса расступались перед хранителем и его спутником. Через полчаса непрерывной скачки олень остановился у огромной арки, образованной сплетающимися в вышине ветвями двух исполинских деревьев. В их кронах шумели птицы, мелькали огоньки феи светлячков. По ощущениям, источник, скрывающийся за мутной пеленой, затягивающий арку, был в несколько раз сильнее источника оленя. Тот, кстати, не стоял на месте, а носом подталкивал мага к арке. Северус не стал упрямиться и шагнул внутрь, прикрыв глаза. Предосторожность оказалась не лишней, даже сквозь закрытые веки волшебника ослепила вспышкой света. Проморгавшись, тот распахнул глаза и с трудом удержал на месте челюсть. Перед ним стояла дриада. Несмотря на то, что маги Альбиона уже лет 300 не сталкивались с их расой, Зельевар мгновенно узнал лесную хозяйку. Антропоморфная фигура, свитая из ветвей и корней деревьев, маска из коры, лишь отдаленно напоминающая человеческое лицо, ветвистая корона над головой и бесформенные омуты глаз, заполненные светом болотных огоньков. Не раздумывая ни секунды, Волшебник склонился в глубоком поклоне, опуская руки вдоль туловища раскрытыми ладонями вперед. Жест добрых намерений. Дриада в ответ коротко кивнула головой и протянула жгут ментальной связи. Снейк перехватил его и начал аккуратно подстраиваться под стиль мышления собеседницы. Через пару минут закончив, он легко коснулся сознания дриады. Та не замедлила ответить. «Арвы говорит, что ты можешь помочь нам». Прохладным пряным ветерком пронеслась по каналу мысль дриады. «Да, хранительница, но меня беспокоит то, что из-за этого общий магический фон островов снизится. Это неизбежно. Маги сами виноваты в этом. Пора бы напомнить им о законах магии. Ты сможешь передать им мое послание?» «Да, хранительница, что ты хочешь за помощь нам? Могу ли я забирать по несколько растений из заповедных мест? Об этом тебе стоит договариваться с самими хранителями», — качнула головой дриада. «За работу над моим источником я, так и быть, разрешу тебе забрать кое-какие растения. А если исполнишь еще одно поручение, я могу предоставить тебе и тем твоим спутникам, за которых ты поручишься, свободный проход по моим землям. Но в заповедные места ты сможешь зайти только раз, для помощи их хранителям. Так что будь внимателен». «Что за поручение?» — осторожно осведомился Северус. «Уничтожь химер, они нарушают равновесие. Хранительница, позволь мне перенести их прародителя и матку на территорию моего источника», — попросил маг, лишь через несколько секунд осознавший, что дриада имеет в виду акромантулов, выведенных Хагридом. «Я уничтожу большую часть стаи, а на матку наложу ограничения. Пауки больше никогда не смогут размножиться до прежнего количества, никогда не смогут без приказа выбраться с моей территории, а я никогда не позволю им разорять лес». «Зачем тебе это?» — нахмурилась дриада. «Символ моего рода, змея», — криво усмехнулся в ответ Снейк. «Пауки боятся змей, я же хочу заставить их служить себе. Они неплохие скакуны, к тому же, части их тела используются во всевозможных зельях, а паутина подходит для артефакторики. Если поклянешься, что твои пауки не будут нарушать равновесие в лесу, то забирай», — равнодушно пожала плечами дриада. «Даю тебе луну на работу над источниками. На моей территории их 3, не считая моего. После этого химеры на моей территории должны быть уничтожены. Возьми лу, она проведет тебя к источникам». «Благодарю, хранительница». Волшебник поклонился, подставил плечо слетевшей с ветви ближайшего дерева крошечной феи и двинулся обратно к арке, стараясь не прилипать глазами к окружающему его великолепию. Выйдя из облака дикой магии, с ней облегченно вздохнул. Чувствовать себя беспомощным ему не очень-то нравилось. «Я приду к тебе завтра», — пообещал маг оленю и двинулся в сторону родового источника. Так и вышло, что большую часть мая Северус провел в запретном лесу, выбравшись лишь пару раз в образе принца на светские приемы, которые никак нельзя было пропустить. Раз в 3 дня он, следуя огоньку феи, добирался до одного из источников и принимался шаманить над ним, изредка подключая к работе хранителей. Самостоятельно они не могли быстро изменить что-то в источниках магии, сила лесных духов была невероятно мощной, но столь же медлительной, да и тонкие манипуляции с магией им практически не давались. На изменение потоков первого заповедного места ушло не меньше 10 часов, после которых волшебник сам себе напоминал выжатую тряпку. Ему с трудом хватило сил на то, чтобы аккуратно выкопать 5 ростков особенно редких растений, необходимых для зелья из ритуала воскрешения темного лорда, и добраться с ними до палатки. Не менее усталый олень проводил его добродушным фырканьем. После этого они пару раз встречались во время прогулок мага по окрестностям и мирно расходились, уважительно кивая друг другу, но даже увидеть место силы этого хранителя Снейку больше ни разу не удалось. Между перенастройкой источников маг отсыпался, приходил в себя, тренировался под чутким руководством Хага, шарился по окрестностям и пытался восстановить особняк. За все время Северус с горем пополам сумел вернуть былое великолепие только ритуальному залу. Его восстановление отжирало нереальное количество сил мага. Зельевара успокаивала только мысль о том, что дальше должно быть легче. Кроме ритуального зала, Снейк занялся восстановлением защиты вокруг развалин, к которой он ежедневно добавлял все новые и новые чары, и аптекарского огородика, куда маг пересадил часть добытых на источниках или найденных во время прогулок растений. Остальные экземпляры, которые способны были прижиться за пределами запретного леса, отправлялись в массивный ящик со стеклянной крышкой. С ней планировал вывести их за один раз, большая часть растений не переносила аппараций, а несколько раз летать до замка и обратно маг не собирался. Преобразование источников шло со скрипом. Как и ожидалось, самой трудной оказалась работа с местом силы дриады, поэтому ее Северус оставил наконец. В результате он заработал сильное истощение и невыносимую мигрень, зато умудрился вынести за арку целых 12 ростков редчайших экземпляров британской флоры. Они грели магу сердце, пока он валялся в палатке, пережидая последствия истощения и заливаясь серебряным тоником. Сутки с ней поставил себе на отдых и неспешные сборы, а на следующий день была запланирована охота. Передав через Зеля приглашение для Таши, Зельевар уже через полчаса получил ответ. Некромант обещал ждать его следующим утром на опушке запретного леса. Именно оттуда маги решили начать свой поход. На этот раз использовать можно было все, что душе угодно. Главное, сильно не навредить лесу. Всю живность, способную попасть под шальное заклинание или наоборот напасть на магов, дриада обещала увести из окрестностей. Селесту решили не брать, уж очень ей не нравились пауки. Когда из-за деревьев показался Сейрус верхом на огромном черном пауке, Таши вздрогнул. Сейчас сюзерен как никогда напоминал ему фейри из страшных сказок, которые няня когда-то рассказывала ему с сестрой на ночь. Глазницы мага были залиты зеленым огнем и зловеще сверкали из-под опущенного капюшона, кожа казалась белее снега, боевое облачение матово мерцало в редких лучах солнца и практически не скрывало внушительную мускулатуру. Черная зачарованная маска доставала до переносицы, только добавляя эффекта. Но наиболее подавляющей была эмпатическая аура волшебника, обычно транслирующая спокойствие, уверенность или равнодушие. Сейчас же от принца волнами расходилась тщательно контролируемая холодная ярость и едва сдерживаемая жажда крови. «Выглядишь внушительно», — аккуратно прокомментировал вид старшего товарища некромант. «Решил опробовать боевую личину», — негромко отозвался принц, поправляя прядь волос длинным острым когтем черного цвета. «Впечатляюще! Присоединишься?» — равнодушно поднял бровь Сейрус. «Что ты имеешь в виду?» — непонимающе нахмурился Раш, забираясь на второго паука, хитин которого имел чуть более светлый, грязно-серый оттенок. «У некромантов ведь есть доступ к боевой трансформе, после слияния даров я как-то не пробовал. Сейчас самое время». Направив паука за скакуном Сейруса, Раш поежился. Перекидываться было откровенно страшно. Трансформация была похожа на нырок в полынью, во время которого ледяная вода через уши, нос и рот заливается внутрь и вымораживает внутренности, стирает эмоции, оставляя лишь голый разум. Наконец, решившись и тяжело вздохнув, Таши напомнил себе, что мастер-менталист точно сможет его вывести из боевого транса. Несколько раз повторил про себя принц: «Сюзерен, он главный, лесу не вредить, уничтожать только пауков», стремясь отпечатать эти фразы на подкорке, и потянулся к ледяной искре внутри себя. Мир тут же обрел несвойственную ему четкость. Глаза видели каждую травинку в пределах полусотни шагов. Уши улавливали даже сопение белки в дупле неподалеку, а вот нюх практически исчез. Некромантам обычно достаются не слишком ароматные слуги, поэтому чуткий нос в работе только мешает. На пробу царапнув кору ближайшего дерева отросшими когтями, некромант жутковато ухмыльнулся и ускорил своего акромантула, догоняя сюзерена. Накинув капюшоны, маги приникли к спинам своих чудовищных скакунов, постепенно наращивая скорость. Пауки понеслись по притихшему лесу, стволы по сторонам их пути превращались в смазанные полосы, ветер шумел в ушах. Вылетевший им навстречу охотничий отряд акромантулов был уничтожен за пару ударов сердца. Остановившись на минуту, маги рачительно собрали особо ценные части тел пауков в сумки с расширением, специально предназначенные для скоропортящихся ингредиентов. Подбираясь к логову пауков, волшебники синхронно установили кольцо щитов вокруг него, чтоб никто не сбежал. Это вытянуло из них порядочно энергии, поэтому для уничтожения стаи пришлось использовать большей частью зелья, арбалеты и только самые экономичные заклинания. Все три варианта требовали большой точности, кроме того, необходимо было также управлять скакунами, вовремя уворачиваться от жвал, лап и плевков паутиной или ядом. Из битвы маги вывалились практически полностью истощенные, Таши не только магически, но и ментально. С непривычки одновременная концентрация на множестве параметров, пусть и значительно облегченная боевой трансформой, забирала огромное количество умственных сил. Поймав на себе пылающий взгляд сюзерена, некромант успел только зажмуриться, а потом его рывком выкинуло из транса. Мир словно сузился, но в то же время наполнился красками, слух же расширился, перестав концентрироваться на отдельных звуках. Нос ощутил тошнотворные ароматы устроенного ими побоища, и Таши чуть не вывернуло. Запахи внутренности акромантулов смешивались с горелым дымком от подпаленного хитина. Картину завершали едкие ароматы яда, каплями покрывающего не только перепаханную землю под ногами, но и костюмы самих магов. Посреди всего этого великолепия на земле лежал огромный акромантул, превышающий размерами всех виденных магами ранее. 8 слепых белесых глаз неподвижно таращились в небо, а надежно связанные лапы изредка подрагивали. Рядом с ним лежала еще более крупная особь, тоже крепко-накрепко опутанная наколдованными веревками и парализованная десятком заклинаний. Судорожно сглотнув, некромант поразился своей безбашенности и отвел взгляд. Внезапная слабость заставила его пошатнуться и обмякнуть, ткнувшись в жесткую щетину на загривке на удивление целого ездового акромантула. Непослушными пальцами вытащив пробку из флакона с мощным укрепляющим, Раш одним махом влил его в себя, мимолетно обрадовавшись на этот раз вполне пристойному ванильному вкусу зелья. Не разгибаясь, маг принялся лениво следить за скинувшим пугающую личину сюзереном, который быстро и аккуратно наполнял их сумки. Пристроив одну из них за спиной напарника, принц внимательно оглядел Таши и кинул в него парочку диагностических. В отличие от самого некроманта, Сейрус мог получать информацию напрямую от этих заклинаний, а не выводить их в виде висящих в воздухе графиков, рун или пергамента с текстом диагноза. «Возвращайся-ка ты в замок», — скомандовал принц. «До пушки не больше 15 минут хода, оттуда уже можно аппарировать. Контроль над акромантулом я перехвачу. Как переместишься, не забудь модифицированное под тебя очищающее принять, как раз избавишься от тех капель яда, которые все-таки попали на кожу, и выведешь токсины от укрепляющего. Ингредиенты с Селестой подели, у нее как раз закончилась гемолимфа акромантулов». Послушно кивнув, Таши обхватил руками ошейник паука и отдал контроль над ним принцу. Вздрогнув, акромантул сдвинулся с места и понес волшебника к выходу из чащи. С трудом сползая со скакуна на опушке запретного леса, некромант краем глаза уловил багровый отблеск в небе над лесным массивом, а через несколько секунд до него долетел и стонущий звук вакуумного взрыва. Логово акромантулов перестало существовать. После того, как некромант парировал, Северус принялся за еще одно важное дело – сбор еще живых тушек, часть из которых пойдет на разведение, а часть – на опыты в химерологии. Это направление, к которому у Зельевара не было ни малейшей склонности, неожиданно увлекло его. Столкнувшись с тем, что ему не удается производить большую часть манипуляций, описанных в книгах из родовой библиотеки, маг загорелся идеей повторить их, но только с помощью зелий, а не заклинаний. Сегодняшнему улову предстояло стать не совсем добровольной, но жертвой на алтаре науки. Отдельного восторга Зельевара удостоился еще один обнаруженный вид пауков, составляющих поражающий симбиоз с акромантулами. Мелкие ядовитые паучки не были порождением Марагога, они пришли позже, значительно позже. Во время учебы с ней по на старших курсах их еще не было, так как в плане охоты оба вида не мешали друг другу. Арагог позволил малюткам жить на своей территории, а позже полностью подчинил их себе. Паучки могли незаметно свалиться на голову даже единорогам, а ведь те славились невероятной осторожностью и чуткостью. Но главной способностью малюток было отнюдь не незаметное подкрадывание, а поистине невероятный яд, способный уничтожать не тело, а ауру практически любого живого существа. Разумеется, полностью разрушить ауру крупной магической твари или мага один укус не мог. Так, только прожечь дыру в магических каналах. Но паучки никогда не действовали поодиночке. Много позже, потратив немало часов на их исследование, Северус пришел к выводу, что миниатюрные арахниды, получившие от мага поэтическое название Ларимлуцис 4, Ларимлуцис, лад, питающиеся светом, были выведены искусственно. Об этом свидетельствовала их стайность, откровенно синтетическое происхождение яда и инстинкт на беспрекословное подчинение матке, которую Зельевар смог отловить. Для этого пришлось повесить метки на сотню маленьких паучков, и только один из них удостоился непосредственной аудиенции у королевы стаи. Длительное изучение вида то и дело приносило Снейку невероятные открытия. Например, он с удивлением осознал, что их стая имеет куда более сложную организацию, чем казалось поначалу. Паучки объединялись в десятки, сотни и тысячи, и над каждым из объединений стояли командиры, образующие сеть. К матке доступ имели только тысячники, которых после двух столкновений с компанией Северуса осталось только трое. Они передавали сигналы королевы сотникам, а те – десятникам. Как выяснил волшебник, паучки вполне могли переходить из должности в должность, те отличались друг от друга только едва различимым рисунком на спинках малюток и сложностью ментальной структуры. Только матка была единственной и неповторимой. Она могла с нуля воссоздать популяцию, но с ее гибелью остальная стая перестала бы существовать. Внимательно изучая ауру и ментальную структуру королевы стаи, Снейп обнаружил насильственно оборванную нить связи с, по-видимому, создателем вида. Ему это было только на руку, меньше усилий понадобилось для подчинения химер. Арагог, к слову, тоже был далеко не чистокровным акромантулом. Опыты Хагрида в химерологии превратили его в настоящее чудовище, даже рядом не стоявшее с тем пауком, показанным в фильме про мальчика, который выжил. Настоящий размер Арагога не меньше, чем в два раза превышал рост самого Снейпа, а его жена Марак была в полтора раза крупнее мужа. Еще раз вглядевшись в результаты изучения мутаций главы стаи акромантулов, Северус ахнул. Смутная догадка закрутилась в голове. Уж очень похожи были почерки создателей обеих стай. Айда Хагрид, шокированно пробормотал Зельевар, разом позабыв про изящную словесность. Айда, нет слов, одни буквы. Вот тебе и тупой полувеликан. Нет, его по-любому валить нужно. Он же в конец чокнутый. Такое рядом с детьми держать. И куда Дамблдор смотрит? Глава 5. Сложности социальной жизни. На следующий после охоты день Снейпу пришлось с сожалением отложить только начатое исследование паучьих стаи и отправиться в родовой замок. Во-первых, срок хранения собранных растений подходил к концу, а во-вторых, приближался день рождения Таши. Была еще и третья причина, но о ней принц даже думать не хотел, с трудом давя внутренний протест перед тем, что требовалось сделать. Полет на пойманном фестрале длился 4 часа, и маг не собирался тратить их зря. Одной частью сознания он контролировал страшненькую коняшку, на которую артефактов подчинения не хватило, а другой работал над своими ментальными щитами. Эта работа нравилась ему тем, что была практически бесконечна, нет предела самосовершенствованию. Тем более, в свете недавнего испытания третьим непростительным, защита ментальной сферы принца требовала радикальной перестройки, необходимо было добавить несколько грубых, но прочных щитов, способных противостоять Аваде. И все же, несмотря на отсутствие скуки во время полета, сползал с костлявой спины Фестрала Сейрус с невероятным облегчением. Следующим утром принцы торжественно поздравили Таши с днем рождения и вручили загодя подготовленные подарки. Тот восторженно вцепился в расширенный новейший набор артефактора, заказанный через магистра Борджа, и набор узкоспециализированных зелий для создания артефактов. Магам с трудом удалось остановить рвущегося в особняк учителя Таши и вытащить его в магический Лондон. Впрочем, узнав, куда они направляются, некромант перестал пытаться вырваться из цепких пальчиков невесты и даже возглавил маленький живой клин, пытающийся без потерь сойти с аппарационной площадки и преодолеть плотную толпу, заполнившую темную аллею. Да что тут происходит? Недовольно поинтересовался Таши, окончательно завязнув в толпе. Через 2 минуты начнется. Возбужденно отозвался стоящий перед некромантом волшебник, поправив засаленный колпак на голове. Зубр обещал для тех, кто на арену не успеет попасть, на улице иллюзию запустить. Не успеет, на арену, недоуменно повторил Раш. Ну да, энергично кивнул маг. Сегодня шмонают без дураков, потому и так медленно. Но это они правильно. Мало ли красноперки Решаткова своего протолкнуть, или кто-нибудь звезданутый из церковников взрывчатые зелья опять протащит. Глубокомысленно покивав на эту реплику, некромант обернулся к принцу за разъяснениями. Маг уже давно смекнул, что парочка менталистов всегда знает, что происходит вокруг. Правда, Селеста не очень любила копаться в головах окружающих, ей больше ментально общаться нравилось и с эмоциями баловаться. Поймав боковым зрением вопросительный взгляд Таши, Сейрус поднял палец, призывая подождать, и прикрыл глаза, в ускоренном темпе собирая информацию. Падре так и не успокоился после погрома, который 2 месяца назад был, пояснил маг негромко, создавая взмахом палочки несколько заклинаний против прослушивания. Начал семьи Мавроров, которые участвовали в обысках и облавах, пакостить. Не до смерти, разумеется, но неприятностей они получили немало. Авроры взбеленились, те из них, у кого доступ на темную был, начали пакостить в ответ. Дошло чуть ли не до объявления вендетты. Падре хотел закрыть аврорам доступ сюда, но остальные члены триады его не поддержали. Теперь вот решают вопросы на арене. Отряда под шумок усиления безопасности протолкнула. «Триада?» – вопросительно переспросил Таши. «Тройка негласных правителей Теневого Лондона», – пояснил принц. «Эту информацию он еще из мозгов своих соглядатаев вытащил. У каждого из них хватает различных притонов, но темная общая территория, они ей управляют совместно. Места в триаде передаются путем поединка, на который можно выставить вместо себя кого угодно. Сейчас авроры как раз пытаются выбить падры. И что, вот прям любой может пойти и, если победит, занять место в триаде». Скептически поинтересовался некромант, оглядывая медленно передвигающуюся вперед толпу. «Разумеется, нет. Только если ты состоишь в соответствующем ковене и достиг в нем верхнего круга». «Ничего не понял», честно признался Таши. «Какие ковены?» «Изначально ковеном называли сообщество ведьм, которые собирались вместе, чтобы отпраздновать праздники Колеса Года. Но постепенно к ним присоединялись и колдуны, вместе с числом маглов росло и число магов на планете, и вскоре ковенам пришлось объединяться куда плотнее, выстраивать собственную иерархию и выбирать какую-то достаточно узкую сферу деятельности. Теперь под ковеном подразумевают сообщество волшебников, занятых примерно в одной сфере, объединенных клятвами и распределенных по иерархическим кругам. Чаще всего они живут, если не в одной местности, то в одной стране. Кстати, мне всегда было интересно, чем ковены отличаются от гильдий. Поинтересовалась Селеста, тревожно оглядываясь назад, на рунный круг, с которого сходили все новые и новые волшебники. Тем, что в гильдии вступают по дару или склонности при получении кольца подмастерья, пояснил принц. В гильдии ты можешь просто числиться, можешь брать заказы из общей базы, но отдавать за это часть платы, можешь активно участвовать в ее политике. Гильдии по сути своей, глобальные международные организации, не подчиняющиеся никому. Ковены же, явление более локальное, местечковое, я бы сказал. И туда может вступить вообще любой волшебник, так как сферы деятельности ковена лишь косвенно связаны с дарами, талантами и склонностями. Но здесь из кольца в кольцо пробиться куда сложнее, чем в гильдии, а достичь верхнего круга практически нереально. Кроме того, ковены обязаны платить достаточно большой налог министерствам тех стран, в которых они существуют, соответственно, и плата рядовым членам урезается значительно. «Я не очень понимаю, как тогда ковены с темной связаны», – переспросил Таши, обновляя щиты, на которые все сильнее и сильнее давила окружающая толпа. «Не все, только три лондонских. При вступлении в ковен обычно приносится достаточно жесткий комплекс клятв, которые практически полностью подчиняют волшебника главе. Разумеется, здесь открывается огромное поле для махинаций, особенно в незаконных сферах», – пожал плечами Сайрус. «А не соглашаться на эти клятвы нельзя», – понимающе протянула Селеста. «Мне в свое время очень повезло вовремя исчезнуть из поля зрения их вербовщиков». «Погоди, а как ты-то относишься к сферам их деятельности?» – нахмурился Таши. «В Британии зельеваров в последнее время все меньше и меньше», – невесело усмехнулся принц. «Часть вообще предпочитает покидать страну при получении статуса подмастерья, остальные давным-давно прикреплены к определенным предприятиям или семьям. Но зелья-то нужны всем, а ковенам тем более. Перспективные подмастерья, еще не набившие руку на изготовлении, к примеру, полироли для метел, весьма выгодное приобретение». «Да уж», — поежилась Селеста, — «вернусь туда, откуда начал. Падре руководит лондонским ковеном торговцев. Теоретически это аналог отделения Ганзейского торгового союза. По факту законопослушные купцы и лавочники, только прикрытие для карманников, взломщиков, воров, контрабандистов, торговцев запрещенным товаром и других нелегалов. Так, а остальные двое? Маэстро руководит лондонским ковеном искусств. Я примерно представляю, что скрывается за этим поэтическим названием», – пробормотала Селеста, поправляя глубокий капюшон и проверяя наличие маскировки на лице. «Ну-ну», – хмыкнул Сайрус. «Ковен искусств, сборище уличных музыкантов, фокусников, нищих, попрошаек, шулеров и, так скажем, магов с заниженной планкой социальной ответственности, прикрытых от общественного порицания несколькими высокооплачиваемыми иллюзионистами, тремя неплохими цирками, парочкой магических портретистов и скульпторов, пятеркой дизайнеров разных мастей, высококлассной театральной труппой и дюжиной достойных музыкальных ансамблей, плюс гадалки, певички, шуты, дрессировщики, акробаты и прочий сброд, не нашедшие себе покровителя или места в труппе. А последний лондонский ковен – это ковен наемников. По бумагам, а на деле – организованное объединение убийц разной степени мастерства и брезгливости. Руководит ей Аврора. Кто? Поднял бровь Таши. Аврора или утренняя звезда? Пожал плечами Зельевар. Калькированный перевод с немецкого слова «Моргенштерн». Так главу прозвали за пристрастие к этому магловскому оружию и за горячую любовь к законникам. Скорее, нам туда. Не собираюсь здесь вечность торчать. Троица волшебников в черных мантиях с глубокими капюшонами, практически не выделяющиеся из толпы обычных посетителей темной аллеи, незаметно для стороннего наблюдателя сместилась к стене одного из мрачных зданий. На то, чтобы добраться до ближайшей двери в дом, магам понадобилось не менее 5 минут. Наконец, ввалившись внутрь, Сейрус огляделся в поисках хозяина заведения, но темный зал был пуст. Пожав плечами, волшебник шагнул к большому камину, встроенному в боковую стену, и вгляделся магическим зрением в его защиту. Распутать ее было делом 2 минут, после чего маги один за другим исчезли в зеленом пламени, оставив после себя только 3 галеона на каминной полке. Защита камина восстановилась самостоятельно через несколько мгновений после их ухода. «Почему мы сразу не могли пройти камином?» Недовольно поинтересовалась Селеста, очищая подол платья взмахом палочки и кашля от сажи и першения в горле, вызванного сочетанием маскирующих голос чар и огня от летучего пороха. «Потому что каминная сеть темной аллеи – это замкнутая система, куда снаружи без специального пропуска не попасть. К тому же наш замок не подключен к общей каминной сети», – отозвался принц, последним выходя из камина в лавочке мастера Блишвика. Селеста только что-то буркнула и затихла, а Сейрус отработанным способом 3 раза тронул сигналку. В лавочке, как всегда, было пусто и пыльно. Солнечный свет едва пробивался сквозь немытые окна, подоконники которых были завалены разным хламом вроде коробок для палочек или старых свитков пергамента. В редких лучах, достигавших пола, танцевали пылинки. Света едва хватало, чтобы разглядеть забитые чем-то темные шкафы у стен, высокий потолок с деревянными балками на уровне пола 2-го этажа, прилавок и дверь в соседнее помещение. В зале пахло пылью, деревом, полиролью для палочек и смолой, к которым примешивался едва уловимый запах кожи и горячего металла. Артефактор вышел к посетителям через 30 минут, а операция по выбору палочки, уже знакомая обоим принцам, заняла не больше 10 минут. Так что в самом скором времени Таши получил возможность с восторгом вцепиться в изящную рукоять. Бук, еле тополь, задумчиво описал палочку некроманта Амадей. «Могу предположить, что вы не по годам мудрый человек, со временем способный достигнуть вершин мастерства в любимом деле. Любите эксперименты, но в то же время обладаете завидным постоянством в вещах, которые считаете важными. Накопитель палочки из агата, он выбирает людей, перенесших в жизни немало неприятностей. Ну а сердцевина, коготь грифона, подходит магам, стремящимся к знаниям». «Невероятно», – пробормотал Таши, взмахивая палочкой и ловя на раскрытую ладонь почти невесомый снежно-белый кристалл идеально круглой формы. «Храни его при себе», – негромко посоветовал принц, прекрасно знающий, что Селеста свой носит в мешочке с расширением на шее. Очнувшийся Таши решительно настоял на том, что собственную палочку оплатит самостоятельно, и троица волшебников покинула темную лавочку. Закрывая за собой дверь, Сейрус довольно прищурился. Во-первых, их не узнали. Правда, для этого ему с сестрой пришлось оставлять купленные у Блишвика палочки в наглухо запечатанных артефактах расширения пространства, но безопасность того стоила. Во-вторых, в мыслях мастера мимолетно промелькнуло что-то на тему 4-й палочки, а это не могло не радовать. Предположения Зельевара полностью оправдывались. Остаток дня молодые маги провели в замке, в кои-то веки занимаясь приятным ничего не деланием. Спать разошлись раньше обычного, на следующий день у всех троих были запланированы дела слишком важные, чтобы срывать их из-за простого недосыпа. Входя в зал совета лордов, принц испытывал смешанные чувства. Вот он, предел мечтаний многих обывателей. Власть, относительная известность, место среди лордов и леди древнейших родов. Не то чтобы его самого совсем не трогали эти моменты, вовсе нет. Магу нравилось присущее титулу и статусу чувства уверенности в завтрашнем дне, но вот сопутствующая ответственность. Ему проблем с 2 родами хватает, куда уж тут заботы обо всей магической Британии. Еще раз окинув взглядом торжественный мрачный амфитеатр, волшебник вздохнул про себя. От 1-го дома, как и от 6 великих домов, осталась только полустертая мозаика на полу. Даже имена не все сохранились в памяти магов. Помнит только первый дом, Пивереллов, и четыре из шести великих домов, да и тех только за создание Хогвартса их последними представителями. От древнейших и благороднейших родов остались только Лонгботтомы, Поттеры, Блэки, Принцы, Нокты и Малфой. Причем Блэков представлять после того, как Вальпурга скончалась, стало некому. С Поттерами ситуация была еще запутаннее, а Малфоев отстранили от участия в политической жизни страны на 2 года. Леди Лонгботтом после происшествия с сыном и невесткой и вовсе на публике не показывалась. Таким образом, на данный момент древнейшие роды представляли только принцы и Нокты. Древних родов уцелело больше. Шафики, Роули, Паркинсоны, Лестринджи, Розье, Бёрки, Гампы, Силвины, Уизли, Лавгуды, Краучи. Ну, как уцелело. Лестринджи и Розье в Азкабане, наследников ни у кого нет и, скорее всего, уже и не будет. Лавгуды и Гампы в политике не участвуют. У Крауча жена мертва, а сын, по слухам, тоже погиб в Азкабане. Уизли потеряли свое место в Совете много лет назад, его захватили Силвины, которым, как и Малфоим, запретили участие в политической жизни Британии. Список новых родов был куда многочисленнее. Аккерли, Крау, Боунсы, Крэббы, Булстрауды, Макмилланы, Блишвики, Яксли, Прюэтты, Эйвери, Макниры, Флинты, Фаули. Но еще больше всплывало в памяти родов, от новых до древнейших, которые добровольно или не очень ушли в тени и отказались от управления Британией. В их числе значились Яксли, Крау, Крэббы, Макнейры, Эйвери, которые, как пожиратели смерти, пусть и оправданные, потеряли доступ к политике. Руквуд и вовсе не смог выбраться из Азкабана. Размышления и изучение рядов кресел с парящими сверху именными табличками заняли не более мгновения, после чего Сейрус спокойно шагнул сквозь арку артефакт, держа сестру за руку. Каждый лорд мог провести с собой спутника из своего рода или отправить вместо себя наследника, вручив ему свое кольцо. Вот его наличие аркой проверяло. Неторопливо продвигаясь к своим местам, принцы вежливо раскланивались со встречными знакомыми и малознакомыми магами. Провожали их слегка удивленные или пораженные взгляды. Еще до перемещения в министерство брат и сестра слили сознание воедино и теперь двигались удивительно синхронно. Наконец, опустившись на мягкие сиденья, близнецы замерли каменными изваяниями, устремившись недобрыми взглядами к кафедре в центре. Занявший ее через несколько минут председатель совета, лорд Крауч, даже слегка занервничал под этими взглядами, чего с ним ни разу еще не случалось за всю его политическую карьеру. В отличие от Визингамота, здесь должность председателя не давала никаких преференций, только проблемы и обязанности, назначить удобное для всех время собрания, разослать всем приглашения, составить сводку требующих обсуждения вопросов и ничего не забыть, а то уважаемые лорды нарушат ход заседания, устроят громкий скандал или затеют пару дуэлей. Лорды и леди, откашлившись, начал Крауч. Заседание Совета лордов от 26 мая 1982 года объявляю открытым. Первая часть заседания прошла быстро, с темами голосования все были ознакомлены заранее, поэтому решения по ним выносились буквально за 5 минут, из которых 4 тратилось на зачитывание текста Краучем. Совет определял направление развития внешней и внутренней политики и принимал решения по более узким вопросам. Как с неудовольствием заметил принц, если бы отдельные члены совета не занимали мест глав отделов министерства и не входили в состав Визингамота, тот потерял бы львиную долю влияния на ситуацию в стране. «Внимание!» – возвестил Крауч, когда список тем подошел к концу. «Есть ли у кого-нибудь дополнительные вопросы для обсуждения?» Первым кристалла на стойке перед креслом коснулся лорд Бёрк, по непроверенным данным, глава отдела тайн. Кристаллы, один из которых располагался и перед принцами, были весьма занятными артефактами, которые позволяли голосовать за или против тех или иных решений, будучи связанными с омутом памяти в центральной кафедре. Что характерно, артефакты умели различать не только ложь, но и недоговорки выступающих. «Лорд Бёрк, вам слово», – озвучил Крауч, возвращаясь на свое место во втором ряду и уступая кафедру подошедшему волшебнику. «Приветствую вас, лорды и леди», – негромко начал невысокий пухлый маг с густыми бакенбардами. «Должен сообщить вам достаточно настораживающую весть. В первой половине этого месяца, а если точнее, то 10 числа, наши приборы зафиксировали незначительное снижение энергонасыщенности магического фона над Шотландией, которое не замедлило повлиять на общий фон страны. Явление повторялось еще трижды с периодичностью раз в три дня вплоть до 19 числа. Нам удалось установить только примерную территорию, на которой произошла утечка магии. Эта территория на 6 миль вокруг Хогвартса, точнее точку очага определить не удалось. Мы не можем выявить причину произошедшего и не можем спрогнозировать возможный рецидив. Переждав поднявшийся в зале шум, волшебник продолжил: «Если кто-нибудь обладает информацией по этим происшествиям, убедительно прошу поделиться с присутствующими. Если же нет, нам придется принимать решение буквально вслепую». «Да, лорд-принц, вам есть что сказать? Прошу». Последние слова лорда Бёрка заставили затихнуть разгорающееся обсуждение. Все взгляды обратились в сторону принца, невозмутимо прошествовавшего к кафедре. Он и без этого достаточно часто ловил на себе косые изучающие взгляды, но сейчас никто интереса не прятал. «Благодарю за внимание, лорды и леди. Итак, я действительно имею информацию по описанным лордом Бёрком происшествиям. Не так давно мне довелось побывать в запретном лесу. Один мой знакомый обмолвился, что там обосновалась целая колония акромантулов. Части их тела используются во многих зельях, так что нет ничего удивительного в том, что я решил отловить пару-тройку по примеру моего знакомого. Но все пошло не по плану, когда вместо акромантулов я первым делом наткнулся на дриаду. В ответ на недоверчивый ропот зельевар демонстративно покосился на ровно горящий кристалл под своими руками, ни разу не сменивший цвета на протяжении его всей речи, что сигнализировало о полной правдивости слов мага. Не буду утомлять вас подробностями нашей беседы, скажу лишь, что мы заключили сделку. Так как свою часть я выполнил в полной мере и, смею надеяться, выполнил превосходно, хранительница леса сочла современных магов не столь безнадежными, как ей казалось ранее, и решила передать через меня предупреждение. Предупреждение? Мигом насторожился Бёрк. Я слышал что-то такое. Вы же не? Именно, скривившись, подтвердил принц и, не давая себе передумать, крепко сжал в руке загодя подготовленную трость, другой давя светящийся овальный камень, треснувший под его пальцами как яйцо. За происходящим дальше маг наблюдал глазами Селесты, почти полностью отпустив контроль над своим собственным телом. Вот его накрыла судорога, другая, прошел миг, и вся фигура неуловимо изменилась. Глазницы залил болотный свет, мимические мышцы на мгновение полностью расслабились, а потом сложились в совершенно несвойственное принцу выражение. «Маги», — произнесла дриада голосом Сейруса. Впечатление создалось пугающее, ибо прозвучали одновременно два голоса, волшебника и дриады. «Маги, я, хранительница первого кольца запретного леса, пришла говорить с вами. Мы слушаем». Сочный бас лорда Нокта прорезал тишину. «Я пришла сказать, что закрываю доступ на мои территории всем, кроме тех разумных, которым я обещала обратное. Дальше опушки вы больше не пройдете. Более того, я перекрыла потоки магии от своих источников. Мои сестры и братья скоро сделают то же самое. Запретный лес закрывается. Что вы собираетесь сделать с оборотнями и кентаврами, проживающими в вашем лесу?» На этот раз Нокту пришлось перекрикивать поднявшийся возмущенный ропот. Лорды прекрасно знали, что в первом кольце запретного леса обитало несколько стай оборотней и племя кентавров. Изгнание могло озлобить их и доставить немало неприятностей магам. К тому же все понимали, что немалая часть экономики магической Шотландии завязана именно на запретный лес. Хаксмит и еще несколько деревушек жили на прибыль с добычи оттуда редких ингредиентов, отказывающихся расти где-то за пределами леса. Эти ингредиенты частично шли на экспорт, и разрыв торговых соглашений мог пагубно сказаться на общем положении магической Британии. «Родина кентавров, поля и рощи», — строго отозвалась дриада. «Они не слышат лес, не умеют в нем жить. Пусть уходит, а оборотни издревле населяют запретный лес, их никто не гонит. А почему вы закрываете источники? Без них магический фон Британии сойдет на нет», — серьезно поинтересовался лорд Бёрк. «Запретный лес не должен поддерживать вашу магию», — гневно воскликнула дриада. «Мы лишь хранили баланс. Теперь вы забыли законы магии, и ваша сила уходит. Вы сами виноваты в случившемся. Вы, а не мы. Мы не желаем отвечать за ваши ошибки. Я закрываю свои территории, ибо маги перестали чтить древние соглашения. Безумцы творят хаос на моих землях, равновесие нарушается. Дабы уничтожить гнездо химер, я была вынуждена просить помощи у одного из вас, у волшебника. И только его заслуга в том, что я говорю вам эти слова, что пытаюсь что-то объяснить. Наша магия иссякает и уходит на то, чтобы поддерживать вашу магию. Мы не желаем это терпеть, мы не желаем быть беспомощными. Мы закрываем запретный лес. Тело принца судорожно выгнулось, светящаяся болотная глубина пропала из глаз. Маг внезапно снова ощутил собственное тело и неловко завалился на кафедру, прижавшись щекой к холодной поверхности черного камня. Ноги не держали совершенно, а руки неприятно подрагивали. По лбу струился липкий холодный пот. Дав себе пару секунд, чтобы прийти в себя, Сейрус с трудом выпрямился, последовательно влил в себя три флакона с укрепляющими и восстанавливающими составами и, пошатываясь и тяжело опираясь на трость, двинулся к выходу. За ним следили с удивлением. После подобного магам редко удавалось удержаться в сознании, да и немногие вообще осмеливались предоставить кому-нибудь свое тело в качестве аватары. Силы воли принцу хватило только на то, чтобы выйти из зала на своих ногах. Привалившись к стене в коридоре, маг вызвал Созима и тут же потерял сознание. Объяснять нюансы произошедшего лордом осталась Селеста, подробно проинструктированная на этот случай. Глава 6. Не мытьем, так катанием. На следующий день принц проснулся в своих покоях в замке с чувством какого-то странного предвкушения. Диагностика показала, что использовать энергоемкие заклинания из-за хрупкости магических каналов ему нельзя еще минимум сутки. Все-таки фокус с дриадой Сейрусу дорого обошелся, но оно того стоило. Маг довольно прищурился, подергав себя за кончик одним махом отросшей на десяток дюймов косы. Надо будет потом еще взаимодействие с растениями проверить, или, по крайней мере, с растительными ингредиентами, поставил себе зарубку в памяти волшебник. Аккуратно скользнув по ментальному каналу связи с еще спящей сестрой, Сейрус поверхностно просмотрел ее память за предыдущий вечер. Ускользнуть с совета лордов девушке удалось без проблем. Для этого Селеста воспользовалась общим ступором, вызванным подробностями охоты на химер. Ведьма безо всяких сожалений сдала лордам Хагрида и его милашек-паучков. Лорды и леди схватились за сердце, узнав, что дети уже 40 лет учились в получасе ходьбы от гнезда мутировавших акромантулов. А услышав, что в процессе налета на гнездовье принц уничтожил не менее 300 взрослых особей, уважаемые лорды впали в прострацию, что и позволило Селесте исчезнуть с собрания. Позавтракав вместе, близнецы разошлись по своим делам. Селеста вернулась к неподписанным документам, количество которых Сейрус при активной ее поддержке за последние 2 дня уменьшил раз в 10, а сам Зельевар решил вернуться в запретный лес. Время, взятое для отдыха паузы, закончилось, но перед нервотрепкой в Хогвартсе принц решил еще несколько дней побыть в тишине и одиночестве. Ментальную связь с сестрой, которая только укрепилась после совета лордов, маг не стал ослаблять. Селесте требовалось его мнение по многим вопросам, а отвечать ей ментально было быстрее всего. Когда аппарировать к развалинам особняка снейков у волшебника не получилось, он напрягся, на миг заподозрив, что дриада закрыла свою территорию и от него, но порт-ключ, предусмотрительно загодя зачарованный, сработал штатно, перенеся мага четко ко входу палатки. Чего от себя Северус не ожидал, так это неосознанно вырвавшегося облегченного стона. Нахмурившись и проанализировав свои ощущения, маг чуть не сплюнул в раздражении. Уют. Это было сбивающее с ног чувство уюта. Анализ ментальной сферы прояснил ситуацию. От волшебника тянулось 6 нитей связи с теми местами, которые он, пусть где-то и с натяжкой, мог считать своим домом. Такие нити связи были вообще у всех магов, встречались даже у некоторых маглов, но увидеть их мог только опытный менталист, владеющий вдобавок магическим зрением. Напрягло с ней поотнюдь не наличие подобных связей, а их количество, вдвое превышающее рекомендованное. Нити, тянущиеся к домику в Каукварте и вилле в Италии, были не толще паутины. Этого было достаточно, чтобы волшебник чувствовал там себя уютно и на своем месте, но не имел каких-либо обязательств. Связи с родовыми источниками вопросов не вызывали, как и толщина этих каналов, иллюстрирующая степень привязанности и обязывающая Зельевара в случае чего встать на защиту алтарей. А вот две последние нити, по толщине больше смахивающие на веревки, волшебнику совсем не понравились. Хогвартс и запретный лес. Первая связь усугублялась привязкой к наставнику, но маячащая в перспективе клятва декана могла опасно увеличить канал, накрепко привязывая Северуса к замку, а связь с запретным лесом накладывалась на канал к алтарю снейков и вполне могла потребовать от мага всегда и везде защищать лес. Злобно сопя, маг мерил шагами пространство перед палаткой. Даже больше, чем сама ситуация. Зельевара раздражала его собственная противоречивая реакция на происходящее. Одна часть волшебника шипела от злости и порывалась пойти и вцепиться в горло дриаде, которая определенно не случайно привязала его к своим территориям. Вторая часть философски пожимала плечами и холодно анализировала ситуацию, каждый раз приходя к выводу, что подобный исход был бы неизбежен, пусть и в куда более отдаленной перспективе. А вот третья часть довольно урчала, собираясь построить здесь себе уютное гнездо и не выползать из него ни под каким предлогом. Все три части как живые встали перед внутренним взором Снипа, и он даже потряс головой, пытаясь выгнать их оттуда. Разумеется, ничего не вышло. Тогда Северус, словно по наитию, взмахнул волшебной палочкой, искусственно концентрируя в эмоциональной сфере счастье и радость. Экспекто патронум. Перед изумленным магом на землю опустилась призрачная яростно шипящая змея с крыльями, огромный ворон, насмешливо поблескивающий глазами бусинами, и наглый котяра, тут же начавший обнюхивать землю, а после принявшийся с поистине королевским видом вылизывать заднюю лапу. При всем этом Зельевар отчетливо ощущал эмоции своих проекций. Крылатая то ли змея, то ли ящерица жаждала крови и готовилась вцепиться в любого появившегося в зоне видимости врага. Ворону, по большому счету, было на все плевать. Он хрипло насмешливо каркал и неспешно прохаживался по земле, удивительно этим напоминая самого Зельевара в образе Снипа. Кот же хотел просочиться в палатку и всласть подремать на широком диване, ни о чем больше не задумываясь. Дав ошарашенному волшебнику вдоволь собой налюбоваться, змея и ворон скользнули ближе к нему, чтобы тут же превратиться в белый дым, поспешно впитавшийся в маскировочный артефакт под ключицей. Присев на корточки, Северус уставился в глаза тоже подобравшемуся ближе коту, но тот исчезать не желал. Аккуратно протянув руку, маг попробовал погладить того по мордочке, но рука прошла сквозь призрачный силуэт. Кот чихнул, смешно сморщив нос, развернулся, махнул роскошным хвостом и отправился на осмотр окрестностей. Всего ожидал, но такого, покачав головой, протянул Зельевар. Привет шизофрении, только это не начальная стадия, это уже патология. Слегка истерически хохотнув, волшебник вернулся в палатку и отправился спать, мимоходом заметив, что наглому котяре действительно удалось передать его внутреннюю суть, вернее, тот идеал беззаботности, к которому Снейп всегда стремился. Подъем. Маг уже привычно вскочил от ментального вопля наставника и потащился на пробежку. Все возмущения на темы «это не просто штамп, это штампище». «Нахрена мне пробежки, я и так умею быстро бегать и хорошо прятаться». «Мерлин, за что?» Отметались драконом как несущественные. Вдобавок в середине прошлого месяца сова без опознавательных знаков принесла Северусу посылку с артефактами-блокираторами, которые искусственно запирали силу волшебника в его ядре. Это одновременно лишало его выносливости, даруемой разлитой в крови магией, и позволяло со временем увеличивать объем резерва. К тому же сами артефакты были выполнены в виде массивных браслетов на запястья и лодыжки, что позволяло им играть роль утяжелителей. На естественное нежелание бегать по территории запретного леса без возможности защититься с помощью магии Хок только пожимал плечами и советовал быстрее шевелиться или брать с собой арбалет. Снейп, прекрасно представляющий, каково это, бегать с тяжеленной махиной за плечами, на каждом шагу бьющий по спине, шипел, плевался и таскал на каждую пробежку зачарованные ташимачеты, а на поясе – батарею флаконов с зельями. К неудержимому счастью волшебника, использовать ни то, ни другое ему так ни разу и не пришлось, в отличие от стрелкового, с холодным оружием с ней обращался чуть лучше, чем никак. Хок сразу же возжелал исправить этот вопиющий перекос в развитии ученика, но под напором аргументов менталиста сдался и пообещал отдать предпочтение магической нагрузке в ущерб физической. Это прозвучало настолько зловеще, что Северус передернулся и уверил дракона, что он полностью доверяет его педагогическому таланту и лезть в программу тренировок больше не будет. Хок только удовлетворенно засопел, довольный произведенным впечатлением. Сейчас ворчал с ней только по привычке. Магловская наука не врала, длительные физические нагрузки действительно стимулировали выработку гормона счастья, так что с пробежек или тренировок волшебник возвращался укатанным до невменяемого состояния, но невероятно довольным. К тому же Хок умудрялся сочетать несочетаемые, физические и магические тренировки, а это добавляло осознанной мотивации. Через несколько дней занятий с ней заметил, что за всеми упражнениями и техниками тренировок стоит обширнейшая научная база, обосновывающая каждый нюанс программ занятий. Насколько он знал, подобные методики давным-давно были утеряны большинством родов, разве что у блэков и ноктов, потомственных боевиков, могло что-то остаться. Это понимание только усиливало рвение мага. Хок тоже был доволен, пусть ворчал постоянно о загубленных задатках ученика. Задумавшись, маг остановился на утесе, с которого через ветви деревьев можно было увидеть шпиль астрономической башни. О чем задумался ученичок? На удивление добродушно поинтересовался Хок, обычно резко противостоящий попыткам передохнуть во время тренировки. «Да вот, думаю, как буду выбираться из Хогвартса сюда», — пояснил только что возникшую мысль Северус. «Не могу же я просто проходить сквозь защиту дриады, это будет подозрительно. Селеста говорит, что уже немало безрассудных волшебников покалечились, когда в лес пролезть пытались. Аппарировать сюда не получается, разве что покидать территорию школы и активировать порт-ключ. Но тогда Дамблдор будет знать, что я куда-то исчез. Скрыть пересечение границы щитов гораздо сложнее, чем перемещение внутри замка». «Тут ты прав», — задумчиво отозвался Хагвариани Риллион, но тут же воспрял духом. «Но я знаю, как решить эту проблему. Ну и что мне теперь делать?» — неожиданно спокойно поинтересовался Снейп, когда Хок сообщил ему, что совет попечителей и министерская проверка в полном составе стоит у ворот замка. «Я же обещал лорду Аккерли появиться здесь в составе их теплой компашки». Сейчас Зельевар стоял в совершенно невообразимой позе, пытаясь ничем не задеть кривую сеть защиты, перекрывающую тайный ход, доступа к которой у Хога, как назло, не было. Время для делегации к Дамблдору было самым неподходящим. «Беги, Форрест, беги», — философски отозвался дракон и принялся диктовать с трудом преодолевшему сигналку волшебнику нужное направление в хитросплетении коридоров, окружающих тайную комнату. Да, именно в этом заключалась идея Хога — показать ученику тайный ход из Хогвартса в первое кольцо запретного леса. Проблема была в том, что начинался он в тайной комнате, на самом деле служащей одновременно транспортным узлом и последней ступенью защиты алтаря замка. Из-за отсутствия должного обслуживания часть тоннелей пришла в негодность, локальные порталы в виде арок не работали из-за недостатка энергии и мелких разрушений внутренней структуры. Коридор, по которому маг пробирался к тайной комнате, был по щиколотку затоплен водой, а в полу кое-где змеились глубокие трещины. Но сейчас Снейпу было не до них. Наложив на ноги дополнительную защиту, Зельевар мчался вперед, разбрызгивая воду и едва вписываясь в повороты. Пространственная магия здесь, как назло, не действовала, так что аппарация и портключи были исключены. Единственным преимуществом конкретно этого тоннеля было то, что щиты Хогвартса не достигали такой глубины.